в этом храме туда не пускают, но там находится Шивалингам. Этот Шивалингам в течение 364 дней в году погружен в воду. Этот Шивалингам по преданию установил сам Господь Рамачандра. И у этого Шивалингама есть особое свойство. Он славится во всей Индии тем, что любой, кто поклоняется ему, излечивается от неизлечимых болезней. Он излечивает от самых тяжелых болезней тех, кто поклоняется. Вот. И там очень много паломников, особенно в Шиваратре. В Шиваратре тысячи, десятки тысяч людей приходят туда, потому что в Шиваратре как раз это единственный день, когда Шивалингам вынимается из воды, воду спускают из-под него. А так можно обойти вокруг него, обойти вокруг замечательного озера, которое рядом находится, искупаться в нем и вернуться. Все, кто захочет когда-нибудь сходить, там очень красивый район, там сады, очень красивый район Пури. Дайте еще.